Свет для кошки. Пролог. Тихо открыв дверь, я неслышимой тенью проник в дом, словно вор. Пусть это и мой дом, но некоторые привычки слишком часто спасали мне жизнь, чтобы от них отказываться. И, нет, я не вор, на самом деле, просто меня уже не раз поджидали убийцы в собственном доме. Так что, я даже не очень удивился, когда почувствовал чужое присутствие в доме. Хотя, знаки на стенах и двери не тронуты, значит, убийцы хоть что-то из себя представляют. Честно говоря, я не верил в некое волшебное предчувствие, но каким-то образом на интуитивном уровне понимал, что в моем доме что-то не так. Едва уловимый запах посторонних, и такие же почти неслышные звуки, которых не должно быть здесь. Разложив мини-арбалет и пряча его под плащом, я прошел глубже в дом, и, хоть двигался я тихо, привычно заскользив в стелсе вдоль стены, меня заметили. «Чародей, ну что ты как не родной, давай сюда!» — прозвучал знакомый скрипучий голос. Несколько секунд я стоял у стены в ступоре, но, в конце концов, мысленно выругавшись, я отправился на второй этаж, откуда доносился голос. Гость обнаружился за столом на балкончике. Он уже разрезал горячий сырный пирог и даже разлил вино. «Проходи, присаживайся», — благожелательно предложил он. Взглянув в искренние и добрые желтые глаза демона, я вздохнул и присел за стол. Мне сразу же положили тарелку с большим куском пирога. «Угощайся». «Благодарю», — осторожно кивнул я. «О, не стоит», — улыбнулся гость. «Чувствую себя как дома. Я просто в смятении. С одной стороны, я даже рад снова увидеть это существо, вот только, его появление всегда приносит в мою жизнь столько беспорядка. Хотя, его подарок позволил мне серьезно продвинуться в мастерстве, но сколько же хлопот это принесло. В общем, он из тех гостей, которых ты и рад видеть, но лучше бы не видеть. Так, чем я удостоился вашего визита?» — поинтересовался я, взяв вилку. Принц скорчил обиженную мину. «Неужели я не мог просто так прийти в гости к своему новому другу? Вот просто так, без причины?» — спросил он. «Новый друг? Да, ну, хотя, верно, мы знакомы-то всего ничего, чуть больше 40 лет, всего-то. Для него это, наверное, доля мгновения. Да, такое возможно», — кивнул я. «И почему чародей? У меня, как бы, имя есть. А как еще тебя называть?» — удивился демон. «Ты — это то, чем ты занимаешься и чем прославился. Ну, если смотреть с этой стороны», — признал я. «Все же, вроде бы, именно так появляются фамилии. Прозвище сливается с именем и передается по наследству. Оттуда же происходили всякие Пушкаревы, Курочкины, Булкины, ну и т.д. В моем случае чародей очень даже неплохое прозвище. Не заклинатель и не маг, а именно чародей». «Вот-вот», — кивнул демон, махнув вилкой с куском пирога. «Ну, ты рассказывай, как жизнь? Как сам?» «Все просто прекрасно», — искренне соврал я. «Да ну, а я слышал, тебя в последнее время достают всякие попрошайки». Я невольно поморщился. «Ну, если только немного. Почему-то эти клинки решили, что раз я им помог в свое время, то теперь просто обязаны дальше работать на благо их нищего ордена. И ладно бы они платили нормально за свои требования, но с их щедрости даже затрат не окупить. А я не благотворительный фонд. Хе-хе, зато они сделали тебе неплохую рекламу», — заметил принц. «Ну да», — скривился я. «Когда сам Довокин ходит в моей броне и убивает Алдуина моим оружием, это сильно. Только я не просил подобной известности. Я не мануфактура, и частных заказов мне вполне хватает. Теперь же вообще все хотят посадить меня в кабалу. Имперцы слишком требовательны, но хоть платят щедро. Мятежники крайне возмущены тем, что я зачаровываю оружие легионеров. А личное знакомство с Ульфриком только стало поводом для еще более сильной обиды штормовиков. Еще и это назойливое внимание гильдии воров, да и коллегия вдруг вспомнила о своем студенте. Хех, как же тебя достали», — усмехнулся гость. «Но, неудивительно, даже меня порой удивляет, какие игрушки ты мастеришь. А уж по меркам смертных, ты что-то вроде живой легенды зачарования. Это да, я не воин, и меч в моих руках просто острая дубина. Из своего арбалета я могу попасть, разве что, в упор. Я не вор, хоть и умею прятаться от чужих глаз и бесшумно передвигаться. И я не великий маг, хоть и знаком со многими заклинаниями, вот только в бою их еще применить нужно успеть, а в этом плане я лютый тормоз, и пока я создам обычный огненный шар, меня раз 10 убьют. Но чем я действительно могу гордиться, это званием мастера зачарования. И пусть во всем остальном я обычная посредственность, но вот в создании артефактов я не уступаю принцам Дайдра, тем более что учился у некоторых из них. Слышал я, что у тебя появились и новые поклонники. Хаймэм, малышка Астрид уже прикидывает, как воспользоваться твоим талантом. В ближайшее время тебе стоит ожидать гостей из Темного Братства. Они, вроде как, должны убить тебя, но, похоже, у их главы на тебя свои планы появились. Ох, только этого мне не хватало, простонал я. Собственно, чего я пришел-то? Выскочил из-за стола принц. Узнав о твоих проблемах, я просто не мог не прийти. Я всегда помогаю своим друзьям. Ну, ты в курсе. Что-то не нравится мне этот маниакальный блеск в глазах демона. Это уже намек на подкрадывающийся хаос. Нирлатхотеп, я чую, ты где-то здесь. И я придумал, как тебе помочь. Нужно спрятать тебя от всех этих негодяев. Я только вздохнул. Может, он и прав, но бросать обжитый дом, рвать связи, так этого не хочется. Я люблю городской комфорт, да и к некоторой роскоши привык сильно. А залечь на дно в данном случае звучит угрозой моему комфорту. И только я успел об этом подумать, как Шиагарат вдруг вооружился столовым ножом. Я все подготовил. Подходящий сосуд, да еще и так прекрасно сочетающийся с твоими талантами. Уже понимая, что не успеваю, я, все равно, попытался вскинуть свой арбалет. Конечно, так я не убью принца, но, может, он обиделся бы и не стал бы мне помогать в этот раз. Честное слово, его помощь всегда приносит столько проблем, и защитные чары на одежде не спасут от удара лорда безумия. Мы инсценируем твою смерть, выдал демон, подскочив ко мне и воткнув нож мне в сердце. Ха, черт, выдохнул я, рука с оружием дрогнула, и я выстрелил слишком рано. Впрочем, силы начали меня стремительно покидать, я бы и не смог поднять арбалет выше. Ох, мое колено. Поморщился Шиагарат. Так и кончаются приключения. Да, ладно, до встречи, новый друг. Ох, проклятие стражи. Перед тем, как утонуть в подступающей ледяной тьме, я успел увидеть, как Шиагарат упал на колени и начал стремительно превращаться в стражника. Глава 1. Появление кошечки. Мне снился очень долгий сон. Словно я снова стал ребенком, забыл обо всем и счастливо жил со своей семьей. Мне даже не казалось это странным, что у меня вообще есть семья. У меня были родители, которым было не наплевать на меня, а еще я немало проводил времени в деревне с дедушкой и бабушкой. И даже моя лучшая подруга не казалась мне странной, хотя и была говорящей кошкой. А потом мои родители разругались со старшим поколением, и бабушка надела на меня свой талисман. Сон сразу померк, и я начал просыпаться, но было такое чувство, будто я пропустил что-то важное. Я просыпался, ощущая приятную тяжесть, чувствуя, как на мне ерзает молодое девичье тело. Но, почему-то, это ощущение было таким знакомым. Раскрыв же глаза, я в недоумении уставился на русую девочку, что забралась ко мне в постель и уселась мне на живот в позе наездницы. Где-то на грани сознания дрожало узнавание. Собственно, с просонья я еще ничего не понимал и отреагировал, будто по шаблону. Если на тебя запрыгивает девушка, пользуйся моментом. Вот я и потянулся к ней руками, пройдясь ладонями по ее ножкам. Черные чулочки, дарящие волнительные ощущения от прикосновения, и мягкие бедра спортивных крепких ног. Одна моя рука поднялась выше, ложась на талию девушки, а вот вторая рука потянулась дальше, пока не обхватила одно из нижних полушарий. А у нее спортивная такая упругая попка, так и просится в руки. Юта. Волнительно вздохнула девушка. Что, Юта? От резкой вспышки боли я рефлекторно отдернул руки от девичьего тела. В мою голову хлынул целый каскад воспоминаний. Все перемешалось. Я подскочил, сбрасывая девушку с себя. Юта, что с тобой? Оглушительно прогремел беспокойный голос Ринка. Я держался за голову, будто пытаясь удержать боль в голове и не дать ей расколоть мне череп. Приступ прошел практически моментально, но по вискам продолжала стучать сильная мигрень. «Чтоб ты сыром подавился, Шиа!» «Хах, все нормально, Ринка!» Прохрипел я. «Просто ты мне что-то отдавила, когда попыталась оседлать». «Че что?» Вспыхнула она. «Меня же охватывало смятение. Я просто не мог понять, кто я такой. Хотя, воспоминания постепенно выстраиваются в определенный порядок. Моя жизнь как Юта Макова началась сразу после удара Шиагарата. Но почему-то, я только сейчас вспомнил эту прошлую жизнь в Скайриме, а до этого был обычным ребенком. И у меня действительно были родители, до 7 лет. И они не бросили меня, как поступили мои предки в прошлой жизни. Нет, Амакова погибли в автокатастрофе. Бабушка умерла от старости вроде бы, да и дед пропал, и сейчас я последняя из рода. Юта, все нормально? Я уже более-менее пришел в себя и повернулся к подруге. Ринка присела на кровать рядом со мной и с беспокойством заглядывала мне в глаза. Да, все уже прошло, не волнуйся. Кажется, я просто что-то отлежал. У тебя кровь из носа, заметила девушка. Я тут же провел пальцем под носом и убедился в правоте девушки. Я же говорю, отлежал что-то, вот давление и подскочило. Сейчас все нормально. Не знаю, правда, может ли это так работать, но... «Нужно же было что-то сказать». «Ну, ладно, если так», – неуверенно протянула девочка. «Ты будешь завтракать перед школой, Хаймэм, пока собираешься, я могла бы приготовить тосты с яйцом», – предложила она. «Давай, соглашаюсь на щедрое предложение, тогда, собирайся скорее», – бодро заявила девочка, вскочив с кровати. Хотя эта ее бодрость выглядела какой-то напускной. Девушка быстро выбежала из моей комнаты, но уже в коридоре обернулась, бросив на меня беспокойный взгляд. Я только помахал ей, мол, беги, давай, ну она и побежала дальше. Вздохнув, я поднялся и начал собираться на автомате, попутно обращаясь к умениям своей прошлой жизни. И, как ни странно, привычная мне магия заработала, даже слишком сильно. По моему телу жаром прошлась волна магии восстановления. Мигрень полностью исчезла, а в груди вдруг поселилось какое-то странное тепло. Нет, это больше похоже на то, будто внутри меня маленький уголек разгорелся до огромного костра, только был он не горячим, а вполне комфортным теплым. И, как мастер зачарования, я просто не мог спутать эту энергию с чем-то другим. Дыхание перехватило от волнения. Прикрыв глаза, я посмотрел, как бы, внутрь себя. Тепло предстало в виде мягкого сияющего шара, и от этого шара веяло силой, как от заряженной звезды Азуры. Я вдруг понял, что последние лет 10 защитный талисман питался этой энергией, но она не иссякала, ее становилось только больше. А в 16 лет этот внутренний свет вдруг совершил качественный скачок, став мощнее, отчего талисман бабушки Савака просто перегорел. В шоке я взял с письменного стола карандаш. Нет, ну это же просто не может быть так на самом деле. Несколько минут и моя челюсть просто падает на пол. Ради эксперимента я внедрил в деревянный карандаш простые чары, которые мог бы выдержать такой материал и для интеграции которого мне не нужно использовать специальный алтарь. А вместо использования камня душ, я выплеснул немного этого странного внутреннего света. Этот свет и так, сам по себе постоянно изливался из ядра наружу, размеренными импульсами при каждом выдохе, а при вздохе потраченный свет каким-то совершенно непонятным образом полностью восстанавливался. Я же просто собрал один импульс на выдохе в единый поток и использовал его для зарядки примитивного артефакта. И этого оказалось неожиданно слишком много. Узор чар вспыхнул в видимом спектре от переполняющей их магической силы, придавая дереву прочность стали. Секунда, вторая, и карандаш рассыпается в пыль. Хоть чары и слабые, но заряд энергии слишком сильный для такого материала, а мой внутренний свет оказался на порядок мощнее, чем энергия обычных камней душ, и на это я ничего не потратил. Энергия внутри меня продолжает изливаться с прежней интенсивностью. Подходящий сосуд, да еще и так прекрасно сочетающийся с твоими талантами. В памяти всплыла фраза Шиагората, брошенная им перед тем, как убить меня. Вот о чем он говорил. Значит, он все знал, куда именно я попаду и что представляет из себя родовая способность Амакова, о которой постоянно твердил мне дед в детстве. И он был полностью прав. Это способности, мои умения, они просто идеально дополняют друг друга. Только ноги что-то задрожали. Да, надо приучать это тело к магии, это никуда не годится. Чуть-чуть поколдовал и такая слабость. Юта, спускайся. Донесся до меня крик Ринка. И я вдруг вспомнил, что она там завтрак готовила, а я только оделся, но даже не умылся и зубы не почистил. Хотя, зубы можно и после еды почистить, а вот руки вымыть лучше прямо сейчас. Но, блин, во имя богов, эта способность просто нечто невероятное. Такое разве может быть? Мастер-зачарователь, который не нуждается в камнях души, может вложить в свою работу столько энергии, сколько ни один черный камень в себе не удержит. Немного практики, и я научусь дозировать силу, чтобы не разрушать простые материалы, и тогда смогу прямо на коленке делать мощные артефакты. А когда раздобуду более стойкие для чар материалы, ох, Шиа, старина, этот удар в сердце был просто замечательным подарком. Но откуда берется эта энергия? Что это за способность? Размышляя об обнаруженных перспективах, Я в фоновом режиме совершал стандартные утренние процедуры, прошел в ванную и умылся. Готово. Улыбнулась мне Ринка, когда я прошел на кухню. Думаю, пока изучение открывшихся способностей можно отложить. Я не хочу прямо сейчас раскрывать их перед подругой. Спасибо, отвечаю девушке. Это немного смущает, саму малость. Когда я принялся трапезничать, Ринка устроилась напротив и, сложив перед собой руки, опустила на них голову. Этот довольный взгляд. А стоило мне закончить, как Ринка поспешила убрать тарелку, даже не дав мне и слова вставить. Почему-то, раньше я воспринимал это как само собой разумеющееся, а сейчас подобная забота вызывает неловкость. Да, что тут сказать, я вдруг осознал, что Ринка мне не мама и не старшая сестра, которая должна обо мне заботиться. Она делает все это не из-за родственных или дружеских чувств. Это романтика. Эта коварная девчонка определенно имеет на меня матримониальные планы. Ей нужна моя квартира и поместье в Найхаре. Маленькая брачная аферистка. Ну, вообще нет, это так, шутка. К подобным отношениям мы пришли уже давно, а сейчас она как раз в том возрасте, когда на уме одна лишь романтика и всякие непотребства. Подростки редко задумываются о своем будущем и не строят долгоидущих планов. В общем, о чем я? Забота Ринка вполне искренняя. И судя по тому, как лихо она на меня запрыгнула с утра, она определенно знает, чего хочет. Это я до сегодняшнего дня видел в ней именно близкого друга или даже сестру, а у нее дружба уже давно переросла в пылкую страсть, если не любовь. В любом случае, от намеков она уже перешла к домогательствам. Вот только, сам я теперь в полном смятении. Как я должен дальше себя вести с этой девочкой? Ну все, Юта, пошли. Вернул меня в реальность окрик из коридора. Черт, школа. В ритме вальса я понесся в ванную, где быстро почистил зубы и причесался мокрой расческой. На сухую волосы реагировали крайне болезненно. Погоди, вдруг остановила меня Ринка. Что, ты хочешь, чтобы староста тебя отчитала? Нахмурилась девочка. Иди сюда. Я не понимаю, о чем она вообще говорит. И, не дожидаясь, когда я подойду к ней, Ринка сама сделала шаг навстречу и схватилась за мой ремень. Я просто опешил, подумал, что она прямо вот так на крыльце с меня штаны спустит и снова начнет домогаться. А она просто заправила мою рубашку в брюки. Эй, прекрати немедленно. Возмутился я. Что? Непонимающе подняла на меня взгляд девочка. Ты пытаешься сделать из меня прилежного пай-мальчика? Возмущенно протянул я. Не бывать такому. Мое раздолбайство неприкосновенно. Теперь опешила уже сама Ринка. Ее можно понять, она уже привыкла к моему послушанию. Вот только, раньше у меня было оправдание. Талисман бабушки совы, рассчитанный на матерого мага, был слишком мощным для ребенка. В общем, у меня тогда мозги сильно повредились. Первые годы после того, как на меня нацепили эту цацку, я вообще был биороботом, который мог только выполнять простые команды. Уже потом, с ростом моего внутреннего света и ослаблением самого талисмана, я начал понемногу приходить в себя. Только к тому времени я уже привык выполнять команды Ринка и во всем ее слушаться. И тут раз, послушный Юта перечит вздумал. Теперь я просто уверен, что пора что-то менять в своем поведении. И, самое главное, пора прекращать рукоприкладство в семье. В смысле, Ринка уже привыкла пускать в дело свои кулаки, когда ей что-то не нравится. Это нехорошая тенденция, надо прекращать. Юта, ты чего? Нахмурилась Ринка. И вообще, мы опаздываем. Отмахнулся я. Судя по лицу девушки, просто так спускать дело на самотек она не намерена, но, так как я уже вышел на дорогу, она поспешила меня догнать, а там уже немного задумалась и решила промолчать, пока что. И дальше некоторое время мы шли в молчании, но длилось это недолго. В конце концов Ринка завела разговор, что называется, о погоде. Возможно, это какая-то магнитная буря. С тобой точно все в порядке? Точно, все хорошо, кивнул я. Ладно, главное не пропустить школу. И дальше разговор протекал в том же духе, не неся особой информативности. Я даже не вслушивался в реплики Ринка. Меня больше волновал вопрос моей реинкарнации, если можно так выразиться. И почему я ожил именно сейчас? В смысле, столько лет я жил как Юта Макова, даже не подозревая о том, что когда-то я был другим человеком, но именно сегодня я вспомнил. Кстати, Юта, тебе ведь сегодня исполнилось 16? Вдруг спросила соседка. Хэймэм, действительно. Согласился я, и нащупал талисман, висящий на моей шее. Его сила иссякла, Сейчас это просто безделушка. Он ведь именно сегодня перестал работать. Вот в чем причина. Но почему? В смысле, как талисман помог мне пробить барьер цикла реинкарнации и вспомнить прошлую жизнь? Хотя да, что за глупые вопросы? Ведь это же очевидно, во всем виноват Шиагарат. Этот талисман тебе дала бабушка? Вспомнила Ринка. На вопрос подруги я согласно кивнул. Задумавшись, можно ли наложить на этот предмет новое зачарование, я начал вертеть талисман в пальцах. И, кое-кто решил это прокомментировать. Повзрослел молодой господин, не должно ему с амулетом играться более. Я сразу же обернулся, увидев подходящую к нам девушку. Темноволосая красавица, одетая в школьную форму. Красный пиджак, желтая ленточка, короткая юбка, черные чулки и стандартные школьные туфли. Роскошные волосы девушки подвязаны в длинный хвост красным бантом. А еще у нее очень красивые глаза, необычного фиолетового цвета. После пробуждения памяти образы моего детства были еще сильны, и эти фиолетовые глаза напомнили мне о моем старом друге. А еще ее манера речи. А Макавайюта, мой господин, холодно протянула девушка. Отстраненное выражение лица вдруг изменилось, в глазах мелькнул интерес, а на губах заиграла улыбка. Но, что важнее, она назвала меня господином. Мои подозрения крепли с каждым мигом. Милорд стал привлекательнее с тех давних пор, когда играли вместе мы. Раздался ее горячий шепот у меня над ухом. В мгновение ока она оказалась за моей спиной. Так быстро, что мой глаз даже не сумел уловить ее движений. Если бы я не ощутил кожей движение воздуха, то решил бы, что она использовала что-то вроде портала. Но это было просто передвижение, очень и очень быстрое. Обычный человек на такое совершенно точно никак не может быть способен. «Хэймэм, ты меня знаешь?» – протянул я, стараясь не подавать виду, как меня напугала ее скорость. Желая она меня убить, моя голова уже была бы в ее руках, отделенная от тела. Девушка держала за спиной тряпичный сверток, по форме которого было очевидно, что именно она там прячет. Изогнутый японский меч. Хэймэм, у них кривые мечи. Кривые мечи. В общем, очень способная девочка с невероятной физической силой. Это ведь какая должна быть сила у ее мышц, чтобы развить такую скорость. Но, в любом случае, несмотря на все это, ее голос, стиль речи и ее глаза, все это так знакомо. Но, почему-то я не могу решиться спросить прямо. И любопытно мне, сколь смелы стали вы, милорд, прошептала красавица, прикоснувшись ладонями к моей спине. А, я в шоке раскрыл рот, ведь меня только что, самым наглым образом, лизнули. Демоница прошлась своим мягким влажным языком по моей шее и куснула губами за ухо. И если в прошлой жизни меня это никак не тронуло бы, то сейчас я невольно вздрогнул от удовольствия и неожиданной неловкости. Юное тело крайне волнительно реагировало на ласку. «Что за опасность?» – в шоке пробормотала Ринка. «Я тоже был в шоке. Эта встреча меня изрядно удивила. Я уже почти не сомневался. В памяти всплыло лицо деда Геноски, его наставление. Мы убийцы демонов, те, кто защищают мир людей от козней темных духов. Ну, были ими когда-то. Один из 12 кланов охотников в Японии, хоть наша семья и прекратила активную охоту, наследие осталось. Что интересно, обычные люди вообще не знают о том, что маги и демоны реально существуют. И мы, кстати, единственный клан охотников, который держит на службе демонов. Я вспомнил за Сикивараси, что следила за поместьем в Наихаре. Вспомнил игривую волчицу, которая при встрече заливала мне лицо слюнями. И, конечно же, как моя лучшая подруга любила выражать свою симпатию. Правда, тогда у нее был шершавый кошачий язык, Химари. Сомнений нет, она как раз стояла прямо за моей спиной, и наши лица оказались настолько близко, что я мог почувствовать тепло ее дыхания. Глаза красавицы вспыхнули каким-то детским восторгом, а лукавая улыбка стала шире и теперь излучала искреннее счастье. Я знаю, что многие духи могут маскироваться, принимая человеческий облик, и то, что в прошлом Химари не принимала подобный вид, не значит, что я не могу ее узнать. Извините, чуть ли не взвизгнула Ринка, втиснувшись между мной и Химари. Хозяин, радостно вздохнула кошка в человечьем обличии. Мы уходим, потащила меня за руку Кузаки. Школа, опаздываем. Я был так шокирован этой неожиданной встречей, что даже не подумал сопротивляться напору Ринка. А когда я уже собрался вырвать руку и броситься к своей кошке, та просто исчезла. Химари провожала меня восхищенным взглядом и, вдруг, пропала. Снова эта сверхскорость. Я был задумчив и даже не воспринимал, Что там говорила Ринка? Если бы она силой не притащила меня в класс, я бы так и не дошел до школы, усевшись где-нибудь в раздумьях. Первые уроки вообще прошли мимо меня. Погрузившись глубоко в свои мысли, я просто не слышал преподавателя. В голове роились мысли. Химари. После стольких лет она снова явилась передо мной. Преданный моему клану демон, точнее, Йокой. Учитывая силу прославленных кошек Амакова, ее вполне можно назвать Айкаси. Демон, страшный как природное бедствие, в смысле опасности, внешне она просто очаровашка и красавица. Но, почему она появилась сейчас? Это как-то взаимосвязано с моим пробуждением, Хаймэм, если подумать, что кардинально изменилось сегодня, если не считать воспоминания о прошлой жизни. Талисман перестал работать. Что он делал? Подавлял мою личность и силу, по сути, превращая потомственного мага в обычного человека. То есть, он скрывал мою природу, а сейчас я просто фонтанирую энергией. Любой, кто способен чувствовать ауры, легко найдет меня в толпе простых людей. Значит, мои предки знали, что талисман перестанет работать на мой 16-й год и заранее проинструктировали кошку. То, что мы с Химари были очень дружны во времена моего детства, не отменяет того факта, что я наследник клана, а она вассал, присягнувший на службу моему роду. Точнее, присягу дали ее предки, но, скорее всего, Химари также подтвердила клятву, иначе ее просто не подпустили бы ко мне. И, получается, она появилась сейчас потому, что талисман перестал меня скрывать от других магов и демонов. Учитывая вечное противостояние людей и демонов, не удивлюсь, если уже на этой неделе, если я не скрою свою ауру, меня попытаются съесть. Ну, похоже, так и есть. Вряд ли Химари пришла спустя столько лет просто повидаться. Она пришла служить мне как багровый клинок Найхары. Меч в ее свертке, скорее всего, Ясуцуна. И, знаете, это просто отлично. Конечно, я рад снова встретить подругу, но и иметь на своей стороне сильного демона, в качестве охранника, крайне полезно. Несмотря на то, что в прошлой жизни я был крайне недоверчив и осторожен, Шиагарат – особый случай. Тем не менее, Химари мне хотелось верить. Правда, была еще и некоторая обида. Она ведь могла появиться гораздо раньше. И даже очередной звонок не прервал мои думы, пока этого не сделал мой одноклассник. Ринка так и не решилась подойти ко мне ранее, на предыдущих переменах, но, кажется, сейчас она уже дозрела до разговора по душам. Правда, перед этим, «Хей, Юта, как насчет пообедать?» Обратился ко мне подружеский одноклассник. Я отмер и уставился на Тайзо Масаки. По местным меркам он обращался ко мне крайне фамильярно, что вполне допустимо для близких друзей. Но, я как-то не воспринимал его лучшим другом, он и не друг даже, а, скорее, приятель. Парень любил поболтать и в лице крайне послушного и пассивного меня нашел идеального слушателя. Этот проклятый амулет меня чуть на всю жизнь овощем не сделал. В общем, Тайзо и сейчас хотел поболтать ни о чем во время обеда. А тут подошла Ринка и так взглянула на нашего одноклассника, что парень сразу же отпрянул, выставив перед собой руки, вроде спокойно, спокойно, полегче. «Идем», — коротко бросила Ринка, схватив меня за ворот рубашки, после чего самым наглым образом потащила из класса. «Я, конечно, понимаю, она ревнует и потому злится, но это отношение уже начинает раздражать. Ю-Юта», — моментально стушевалась девочка, — когда я сжал ее руку в своей ладони, и сразу же отпустила мою многострадальную рубашку, отчаянно смутившись. Да, вот так просто держаться за руки, для нее это довольно волнительно. Причем, обычное рукопожатие воспринимается совершенно спокойно. А вообще, забавно, как из уверенной и наглой девочки Ринка моментально превращается в скромную недотрогу. Все мое раздражение будто улетучилось. Не нужно меня тащить на поводке, я и сам могу идти. Улыбнулся я. «Прости, стоило мне только отпустить ее, как Ринка сразу отдернула руку. Не знаю, что она сейчас чувствует, вину или может обиду. Все же, она действительно привыкла именно так общаться со мной и может подумать, будто я ее отталкиваю, хотя это совсем не так. И, хорошо, что она хотя бы понимает, что именно мне не понравилось. Было бы хуже, если бы она вообще не понимала, что ведет себя порой несколько грубо. И, хоть от моей выходки Ринка сбилась с мысли, но во время подъема по лестнице она вернула прежний настрой праведного возмущения. Стоило нам выйти на крышу, девочка осмотрелась, не найдя посторонних. «Ну и кто она?» — сходу спросила Ринка. Я только пожал плечами. «Кто она?» — изобразил я недоумение. не прикидывайся дураком, я про ту утреннюю девку. А, эта красавица с шаловливым язычком. Серьезно кивнул я. Иринка тут же вспыхнула. Да, кто она вообще такая? И какого она вообще тебя облизывала? Может, я просто вкусный? В порыве чувств девушка снова схватила меня за воротник и потянула вверх, будто пыталась поднять. Ну, как это выглядит в мультфильмах? Раздраженно вздохнув, я обхватил девушку за талию и притянул к себе. И она тут же ослабила хватку. Юта. Покраснела Ринка. Спокойней. Улыбнулся я. Та девушка моя давняя подруга из Найхары. Когда-то давно ее семья принесла присягу Эмакова. Сейчас наши семьи просто очень дружны, поэтому мы и росли вместе. Наверное, не стоит упоминать, что древние традиции в клане соблюдаются до сих пор, насколько это возможно, учитывая нынешнее состояние самого клана. Так, значит, у тебя есть еще одна подруга детства? В шоке переспросила Ринка. Верно, кивнул я. И господином она меня в шутку зовет, потому что ее предки служили моим предкам. Собственно, в детстве мы часто играли в самураев, и уже тогда она неплохо обращалась с мечом. А еще она любит изображать кошку. Ясно. Ошарашенно прошептала девушка. Кошка-воровка, значит. И не похоже, чтобы мой ответ ее успокоил, принес ясность, но лишь добавил беспокойство. Кстати, ожило мое ощущение потустороннего присутствия. Похоже, Химари где-то рядом и подслушивает. Конечно, твоя ревность мила, но это совершенно излишне. Что? Нет, я вовсе не ревную. Возмутилась Ринка. В смысле, с чего я вообще должна? Действительно, мы же не пара влюбленных. Улыбнулся я, прижав девушку к себе. Опыт и спокойствие, все это такая ерунда перед подростковыми гормонами, которые заставляют тебя искать любые возможности сблизиться с симпатичной девушкой. Я ведь обнял ее не для того, чтобы успокоить, а потому что мне просто очень сильно захотелось пощупать девичье тело. Отбросив раздумья, я уже собрался поддаться импульсу и поцеловать девушку, о последствиях можно подумать потом, но тут раздался металлический лязг со стороны двери, ведущей на лестничную площадку. «Что, Масаки-сан?» – удивилась Ринка, резко отпрянув от меня. Я обернулся и недоуменно уставился на него, одержимого. Наш одноклассник, бледный словно труп, ссутулившийся, шел медленно, хромая. Но, дело даже не в этом. От него веяло потусторонней угрозой, но не как от демона, а, скорее, как от нежити. В ушах едва уловимый звон. Голова парня опущена и смотрит он из-под лобья, но самих глаз не видно, их словно тень накрыла. «Я нашел тебя, потомок Амакова», — произнес он. Ринка за моей спиной вздрогнула, да и я занервничал. Голос парня был хриплым, и ему вторил еще один голос, более звонкий и грозный, раздающийся, кажется, со всех сторон. «Адский хор, ты кто?» — попытался я изобразить улыбку. В то же время я прикидывал, чем это чучело пронять можно, особенно, учитывая, что это не сам демон, а одержимый, то есть, обычный человек, в которого вселился злой дух. Я же не Кагамимари и не Цучимикада. У Эмакова несколько другая специализация. В любом случае, жарить его пламенем не самая лучшая идея. Вариант на крайний случай. Если на него вообще сейчас подействует простая магия разрушения, использовать что-то сложнее ранга новичка в бою мне все равно не удастся. Можно попробовать заклинание малого изгнания нежити. Не факт, что сработает на этом существе, но попробовать надо. Только, мне нужно немного времени на подготовку заклинания. Кто? Одержимый, тем временем, припал на четыре конечности. Кто я? Я твоя смерть, убийца демонов. Прошипел парень. Рефлексы из прошлой жизни, удивленно подумал я. Монстр бросился на меня рывком, вскинув руку с отросшими длинными когтями. Но угрозу несли не когти, а шар из каких-то подозрительных темных всполохов, что сформировался в его ладони. Только двигался он гораздо медленнее, чем Химари при нашей утренней встрече. И, пусть немного, но у меня было около секунды на лихорадочное размышление и принятие хоть какого-то решения, уклоняться или защищаться. И я привычно активировал магический щит, что просто невероятно, он сработал. Мой магический щит – это была особая перчатка, зачарованная таким образом, что с ее помощью я мог формировать крайне мощный оберег со специальными настройками. И сейчас выплеснувшаяся из меня энергия на пару мгновений скопировала структуру знакомого артефакта, создав эффект защитного оберега. «Кс-а-а!» – болезненно взвизгнул демон. Я ощутил мощную волну. Оберег не просто остановил черный шар, а еще и оттолкнул атаку вместе с демоном. Да еще и вспышкой ослепил супостата. В итоге одержимый пострадал от своей же магии – которая прилетела ему в лицо. Собственно, отталкивание, заряжаемое атакой противника, это и есть специальная настройка моего магического щита. Спасибо одной вампирской красотке за то, что дала мне изучить тот артефактный щит. Вау, оценил я результат. Демон валяется на полу крыши и тихо стонет. Мы с Ринка целы и невредимы. Оберег практически сразу перестал работать, так как магическая структура артефакта, без самого артефакта, практически мгновенно распалась. Впечатляет весьма, милорд. Прозвучал уже знакомый голос. Оглянувшись, я увидел стоящую на заборчике девушку. Забор тут, кстати, не просто так стоит, чтоб никто с крыши не свалился. В руках девушка держала Исуцуну, уже без свертка, так что я легко узнал меч моего клана, который передается каждому действующему багровому клинку. Снова она отмерла от ступора Ринка. Кошка неуловимо быстрым прыжком переместилась на крышу, подойдя к нам с Ринка. Предвидела я, что мой хозяин от жизни праздной в мире спокойном станется беспомощен совсем, котенку подобен. Протянула кошка, но поражена приятно я была, узрев силу клана, столь почитаемого мной. А ты не торопилась на помощь, заметил я. О милосердии прошу, милорд, неожиданно став предо мной на одно колено. Все время это я пряталась от взгляда вашего, готовая на помощь прийти в любое мгновение. Хотела оценить я ваши способности, господин. Хотела посмотреть, смогу ли я справиться сам. Истинно так, милорд проницателен весьма. Химари подняла взгляд. Ох, что же ты так на меня смотришь? Поддавшись на этот взгляд, полный искреннего обожания, я протянул к девушке руку, приложив ладонь к ее щеке. Эмрр, словно кошка, она потерлась о мою ладонь. Ваша любимая кошечка так счастлива, что хозяин помнит о ней до сих пор. Хотя, да, почему словно? Она же и есть кошка. Юта, дернули меня за рубашку, явно недовольная и, в то же время испуганная, подруга указывала пальцем на одержимого. Пока я тут миловался с Химари, шокированная Ринка не забывала об угрозе. Парень уже оправился от атаки и пытался подняться. Одежда натянулась на его спине, будто у одержимого там вырос горб. Кожа посерела и пошла трещинами, а в темных глазницах вспыхнул зловещий огонек. Химари, ты можешь изгнать духа, не убив одержимого? Спросил я. Не тому меня обучали. Вздохнула кошка. Но дух столь слабой проблемой стать для меня не должен. Поднявшись, Химари извлекла из ножен клинок. Меч мой Исуцуной зовется, погибель всем духом неся. Для людей же то просто металл. Положитесь на меня, господин, исполню волю я вашу. Говоря это, кошка грациозно прошла вперед, встав между мной и противником. Ты еще кто такая? Наконец-то пришел в себя одержимый. Как раз к завершению пафосной речи. Нет причин называть имя мне свое столь жалкому демону. Высокомерно выдала Химари, приняв боевую стойку. Я меч в руках моего господина. Этого достаточно разуметь тебе пред вздохом конечным. Этот меч. Ошарашенно прозвенел голос одержимого. Ты багровый клинок Найхары. Презренная изменница, прислуживающая проклятым убийцам. Ко мне же прижалась явно напуганная подруга, прижав к себе мою руку. Юта, что происходит? Взволнованно спросила Ринка. «Просто смотри», – прошептал я в ответ. «Но это же Тайзо, это девка, у нее меч настоящий, это же не игра». «Да, на этот раз я промолчал, ведь демоны пришли в движение». Одержимый собрался что-то сказать. Глумливо усмехаясь, он был готов выплюнуть оскорбление, но я уже видел разницу в скорости между этими демонами. Одержимый только и успел рот открыть, как удар тупой стороной клинка в живот просто выбил духа из человеческого тела. Камисама, ужаснулась Ринка. Пространство огласил нечеловеческий вой. Тело одержимого бессильно рухнуло, и из него вырвался черный дым, что начал собираться в какую-то форму. Но принять истинный облик демон не успел. Его рассекло лезвие Исуцуны. Потусторонний крик оборвался, а дым рассеялся. Размытое темно-красное пятно обрело четкость. Химари завершила свой рывок, и ее фигура больше не размывалась в пространстве из-за скорости. Явно красуясь, она взмахнула мечом, будто стряхивая с него кровь, хотя клинок был чист. И после этого она убрала меч обратно в ножны. Ох! Простонал приходящий в себя парень. И прежде чем он открыл глаза, Химари снова исчезла. Глава 2. Воссоединение 18+. Тайзо был зелен, но после того, как его покинул дух, он снова стал похож на человека. Мы с Ринка отвели парня в медпункт, где медсестра уложила его в койку. Сама Ринка, к слову, была мрачна и задумчива, расспрашивать меня не спешила, хотя было видно, что вопросов у нее полно. И, Когда девушка вернулась в класс, я сбежал домой. После такого потрясения у меня не было никакого желания продолжать сегодня учебу. Сейчас гораздо важнее озаботиться собственной безопасностью. Я чувствую присутствие Химари где-то неподалеку, но и она не всесильна, и может появиться противник, который окажется ей не по зубам. Учитывая, что у меня больше нет надобности в камнях душ для создания артефактов, то уже скоро мой дом превратится в настоящую магическую крепость. Я вернулся. По привычке сообщил я, придя домой. Химари уже не ощущалось, когда я подходил к дому, она отстала. Скорее всего, мечница решила осмотреть окрестности на наличие тут опасных демонов. К слову, только сейчас, вернувшись домой, я ощутил магическую силу, скрытую в стенах. Использовав заклинание мистического зрения, я оглядел свой дом уже новым взглядом. Прямо в стены были внедрены странные структуры, в которых теплилась духовная энергия. Очевидно, эти чары накладывали Амакова. Мне стало немного спокойнее. Стены дома скрывали мое присутствие, и почуять меня снаружи было бы очень трудно. А вот защиты как таковой, помимо сокрытия, я не вижу. Структура местных чар, конечно, необычна для меня мага Скайрима, но и дед Ген успел показать мне кое-что из клановых поделок. Так что, примерно я представлял, как работает защита моего дома. А вот усовершенствовать эту структуру, не повредив ее изначальные функции. Ладно, пока не буду трогать сам дом. Вместо этого я решил обзавестись личным оружием на первое время. Взял на кухне нож побольше и, устроившись за столом, приступил к зачарованию. Хэймэм, задумался я, какие именно чары наложить. В конце концов, я остановился на грозовых чарах. Демоны практически все, поголовно, маги. Даже их физические возможности во много обусловлены особой врожденной магией. Да и, собственно, обычные маги тоже могут стать моими противниками. А магия молний лучше всего подходит для борьбы с магами. Колдовские молнии, в отличие от обычного электричества, выжигают магическую энергию из цели. Часть маны волшебника, попавшего под удар, просто сгорает. Думаю, для многих демонов будет крайне неприятно получить молнии при ударе ножом и, одновременно с этим, лишиться части своих сил, пусть и временно. Так как оружие это должно служить мне лишь до того, как я найду что-нибудь получше, то и чары я накладывал мощные, не рассчитывая на долговечность. Ну, мощные эти чары только для обычной стали. На дейдрический металл я наложил бы чары раз в 20 сильнее. Да, где бы мне в этом мире эбонит достать? Взмахнув готовым боевым артефактом, я удовлетворенно кивнул, проследив за шлейфом электрических искр. Проверять дальнобойность ножа не стал, не в доме же. Хэймэм, а я не упомянул, пусть это и нож, но чары я накладывал на него как на посох, ну и как на нож, тоже. В общем, этой пушкой можно и в брюхо пырнуть, и молнией из него как трахнуть. Улыбнувшись, довольный результатом, я отложил нож в сторону и положил перед собой талисман, который до этого так и не снимал с шеи. Хэймэм, ясно, материал совсем износился. Если я наложу даже простейшие чары, талисман просто рассыплется в пыль. Так что, разочарованно вздохнув, я убрал его в сторону. Следующим предметом для зачарования стала одежда. Да, лучшая защита это нападение, но и о броне стоит подумать. В общем, потратив уже больше времени, я укрепил ткань своей школьной формы магии и внедрил в нее чары железной плоти. Для более мощных защитных чар материал совсем не подходит. И, собственно, помимо формы я также зачаровал и другую свою одежду. В общем, с этими чарами я так увлекся, что не заметил, как наступил вечер. Химари все еще не показалось, но я уверен, что скоро она появится. Займусь пока диагностикой. Отложив заколдованные вещи, я устроился в гостиной комнате, на диване. Создаю в руках сгусток магии восстановления и, используя его целебную энергию, исследую собственное тело. Утром я по-быстрому зарядился исцелением. Сейчас же я более основательно себя обследовал. Нашел следы какого-то проклятия, воздействующего на мой иммунитет. К счастью, проклятие оказалось хоть и мощным, но недостаточно изощренным, чтобы я не мог от него избавиться. В остальном никаких проблем с моим телом не было. Но, стоит держать в уме, что среди местных магов у меня есть некие недоброжелатели. Проклятие не было особо опасным, просто зловредным, но это уже говорит о нехороших намерениях проклинателя. Ну и где же ее носит? Проворчал я, глянув на часы. Было уже 11. В итоге я решил ложиться спать, завтра сам пойду искать свою кошку. По-быстрому принял душ, переоделся в свою пижаму и завалился в постель. Только сон никак не шел. Я вдруг подумал, а почему я все это время жил один? Родители Ринка часто мне помогали, но они не были моими опекунами. Службы опеки меня будто не видели. Я никогда не оплачивал счета, но свет и вода есть. Да и как вообще погибли мои родители? В аварии, как я помню, прямо-таки обычная смерть, слишком обычная для потомственного мага Макова и его жены, которая тоже кое-чему научилась у своего мужа. Могли ли они подвергнуться нападению демонов и погибнуть от их когтей, или стать жертвами интриг кланов? Родители погибли почти сразу после того, как отец разругался с дедом. Да и сам дед погиб примерно в то же время, иначе взял бы меня к себе на воспитание. Ведь только мои родители не давали ему вплотную заняться моим обучением и воспитать из меня полноценного наследника клана. Да, столько вопросов вдруг появилось. Задумавшись, я не замечал времени, была уже глубокая ночь. И также я не заметил, как ко мне пришла ночная гостья. У меня чуть душа в пятки не ушла, когда я ощутил, что ко мне под одеяло забрался кто-то. Мои ноги коснулся мягкий мех, я вздрогнул, раскрыв рот в беззвучном крике. И я уже был готов выскочить из постели, спалив неожиданного врага волной пламени, как «Готов ли хозяин мой к ночи жаркой?» Промурлыкала она, и меховой комок в одно мгновение превратился в прекрасную девушку, что прижалась ко мне своим роскошным телом. На меня глядели сиреневые глаза, полные кошачьего озорства. «Химари!» Облегченно выдохнул я, взвинченное до края напряжение отпустило. От осознания, что это не какой-то монстр, а моя Химари, у меня словно гора с плеч спала. «Чигай же господин мой так устрашился!» Игриво промурлыкала девушка, потыкав меня в грудь кулачком, имитируя кошачью лапку. «Не чудище страшное же вы узрели, к вам девушка привлекательная на ночь пришла, или некрасивой я скажите, не нравлюсь вам, милорд, хозяин, сердцем моим любимый, если сначала мне стало несколько стыдно от того, что я так перепугался, дав кошке повод посмеяться надо мной, то под конец ее речи, когда Химари подтянулась поближе к моему лицу, мне было стыдно уже по другой причине. Эта развратная кошка снова пустила в дело язык, лизнув мою шею. Хорошо, что я перед сном душ принял. К слову, я не заметил, когда Химари выпустила Никамимей хвост, просто почувствовал, как мои ноги начал периодически касаться игриво качающийся из стороны в сторону кошачий хвост. Сам я на кошачью ласку отреагировал тем, что обнял девушку за талию, но не удержался от того, чтобы не опустить руки ниже. Ощутив же мои руки, девушка снова подтянулась, уперев правое бедро мне в пах, а левую ногу согнув, выдвинула вперед, прижав ее к моему боку. Моя правая рука тут же перебралась с ее попки на бедро. Тело Химари было просто потрясным. Я чувствовал скрытую в ней силу, но сейчас расслабленная девушка казалась мягкой и нежной домашней девочкой, а не тренированным воином. Ну и пощупать у нее есть что. Не то что у худощавой соседской девочки Ринка. Сравнивая ощущения от утреннего и ночного своего знакомства с женским телом, я приходил к выводу, что Химари выигрывает по всем статьям. «Знаешь, это очень странно», — произнес я, с трудом выровняв перехватившее дыхание. «Что же странного, милорд?» — улыбнулась кошка и предельно коварно приподнялась, усаживаясь на мне. «Мало того, что передо мной открылся такой захватывающий вид на просто огромную грудь, так она еще и свою левую ногу притянула, садясь в позу наездницы. При этом она явно специально, перемещая ногу, продолжала прижимать ее к моему паху. Учитывая, что еще при вылизывании я не мог остаться равнодушным, то сейчас я едва не лишился девственности, если можно так выразиться. У моего нового тела подобного опыта еще не было. Странно то, протянул я осипшим голосом, что я никогда раньше не видел тебя в таком виде. Я же тебя только кошкой помню. Говоря это, я протянул руку к ее голове, пытаясь отомстить ей за ее заигрывание. Нежные кошачьи ушки оказались ее слабым местом. Стоило мне их ласково помять, как девушка сразу пригнулась, снова прижавшись ко мне своей грудью. «Мрр, но это уже не похоже на игры с кошкой», — добавил я. Продолжая ласкать и гладить девушку, я не мог не заметить, что она все слабее реагирует на мои усилия. Прикрыв глаза, Химари так и не смогла их открыть, а до меня только дошло, что она, скорее всего, весь день носилась по району, выискивая опасные места и демонов, способных стать угрозой для меня. Конечно, она демон, но и они устают. В итоге, своей лаской я не завел кошку, а помог ей расслабиться. Похоже, она и сама не ожидала, что устала настолько сильно, словно забыв о заигрываниях, девушка улеглась сбоку, закинув на меня ногу и прижав руки к груди. «Позволит же добрый хозяин своей кошечке уснуть с ним рядом», — сонно протянула кошка и, не удержавшись, зевнула. «Прощения прошу за слабость, то битва моя первая за время долгая была, значит, давно не дралась насмерть кошка, но опыт есть, в принципе, вполне ожидаемо. Спи, давай, завтра поговорим», — ответил я, чувствуя, как на губы наползает улыбка. Сейчас Химари сильно напоминала мне себя прежнюю, белую кошку, что часто спала у меня под боком в детстве, мягкая и теплая, как прежде, пусть и больше, и не такая пушистая. И, как я и боялся, уставшая кошка быстро заснула, так уютно устроившись под моим одеялом. А как я теперь спать буду? У меня сердце колотится как бешеное, а от женского тепла голова кругом идет. Так ее еще и лапать можно, только аккуратно, чтобы не проснулась. Но, ох, она же практически на все готова. Я просто не прощу себе, если не вкушу этот плод. В конце концов я нашел выход, усыпил себя магией. Нет, я не отменял своих планов на тело Химари, но я хочу, чтобы она при этом была в сознании. И, все же даже во сне мне не было покоя. Утром я уже не помнил, что именно мне снилось, но это явно был влажный сон. Вполне очевидно, кто был в этом виновен, но я, разумеется, ни в коей мере не жалуюсь. Впрочем, пробуждение тоже было, скажем так, своеобразным. Хех, весело усмехнулась кошка у меня под боком. Проснулся я от целого взрыва удовольствия и, поддавшись вспыхнувшему порыву, прижал к себе девушку. Еще несколько секунд приятная пульсация ниже пояса продолжала меня радовать, а я постепенно осознавал, что только что произошло. Я его токмо погладила, надо же, промурлыкала немного растерянная, но очень довольная Химари. И я даже не смутился, не сгорел со стыда. Кажется, в момент осознания, что очнулся я от оргазма, до которого меня довела ласка лежащей со мной девушки, мой стыд пробил какой-то предел, дальше которого понимаешь, что вы двое уже такое творили, что больше смущаться друг друга уже нет никакого смысла. Очевидно, что останавливаться Химари совершенно не намерена и действительно готова пойти до победного конца. А меня-то уговаривать и не надо. Какой отличный способ разбудить человека, усмехнулся я, распустив руки. Хи-хи, похоже, полюбились милорду весьма, старания его ласковой кошечки, немного смущенно заявила Химари. Нащупав киску, ГММ, киски уже я начал с ней играться. После того, что она сделала, я просто не успокоюсь, пока не отвечу тем же. Конечно, похоже, Химари и сама не ожидала такого развития событий, просто проснулась раньше и несколько поддалась любопытству. Месть, коротко пояснил я свои действия. Химари вздрогнула. Хозяин, томно выдохнула она, навалившись на меня грудью. А чтобы мне было удобнее, она согнула ногу, открывая мне полный доступ к своим сокровенным местам. Хотя, все это я определял на ощупь, под одеялком. При этом крайне возбужденная кошка вытащила из-под одеяла руку и принялась облизывать пальцы и ладонь, испачканные белой густой субстанцией. При этом ее взгляд словно обжигал меня, ничем не прикрытое горячее желание обладать кем-то. Все это действовало на меня весьма бодряще, настолько, чтобы ко мне вернулись силы, потраченные не первый выстрел. Кстати, если мои пальцы меня не обманывают, Химари не девственница, или у демонов с этим немного иначе. Хотя, потому как умело она токмо погладила, скорее всего некоторый опыт у нее есть. Впрочем, это ни в коем разе не портило Химари в моих глазах. Постановая, кошка начала изгибаться в моих руках, ее тело требовало действия, больше страсти. Но, прямо сейчас я не планировал заходить дальше этих невинных забав, иначе мы вообще не встанем с постели в ближайшие несколько часов. Обнимая подругу одной рукой, а второй играясь с ее клитором, я начал заинтересованно поглядывать на ее грудь. Иногда жалеешь, что у тебя всего две руки, но, неужели ничего нельзя сделать, хотя, тело само подсказывает, что можно придумать. Например, сейчас мне просто безумно хочется попробовать эту грудь на вкус. Ха! Сладко вздрогнула девушка. Захватив одну из груди Химари губами, я начал играться с ее соском своим языком. Девушка тут же отреагировала, милым стоном. Дыхание участилось еще сильнее. Ей определенно было щекотно и, в то же время, безумно приятно. По крайней мере, она точно не собиралась прекращать мои игры с ее грудью. Вскоре моя месть свершилась. Кошка вдруг сжала мою руку своими бедрами и, откинув голову назад, страстно задрожала, издав громкий протяжный стон. «Как видишь, я не беззащитен и вполне способен контратаковать», — усмехнулся я, нависнув над девушкой, что все еще продолжало вздрагивать. Стон сменился глубоким и шумным дыханием. «Ха, милорд», — девушка подняла на меня взгляд. «Я вчера думал, что она смотрела на меня с обожанием. Ничего подобного. По сравнению с этим ее взглядом, вчерашнее обожание было просто легким интересом. В уголках блестящих глаз Химари дрожала влага, но, глядя на нее, просто невозможно сказать, что она испытывает какие-то еще эмоции, помимо восторга. И это странно. Не то, что Химари так радуется нашей неожиданной близости, а то, что я ощущаю ее восторг». Прикрыв глаза, я прислонился лицом к мягкой груди девушки и заглянул внутрь себя. Как я и думал, эта эмпатия как-то относится к родовому дару. Шар света внутри меня сжался, став в несколько раз мощнее, он просто искрился силой. От уменьшения границ сферы концентрация энергии в ней возросла, от шара по всему моему телу расходились мощные волны света. Но, там, где наши с Химари тела касались друг друга, мой свет переходил в девушку. В то же время от моей подруги ко мне тоже приходила энергия, темная и дикая. Переплетающиеся жгуты энергии выглядели как танцующие в жарком танце эмоций, душевное тепло, сливающееся с животной страстью. В эмоциях все эти странные процессы отражались волнами восторга и удовольствия. Наши тела и аура уверенно подсказывали нам, что все мы делаем правильно, но жаркий секс с проникновением был бы еще правильнее. «Милорд», — счастливо прошептала Химари, уткнувшись носом в мою макушку. «Она сейчас там мои волосы так шумно нюхает, не только, она их еще и облизывать начала». А волны страсти от Химари начали становиться мощнее. «Вот же похотливая кошка, вроде не весна еще. Так, давай закончим пока», — вздохнул я, и, найдя в себе силы, отстранился от девушки. «Но, милорд, кошка хотела продолжения». Я глянул на настенные часы. 7 утра. До школы еще хватает времени, но еще и поговорить нужно, да и душ принять не помешает, а то мы тут уже вымазались в ГММ, любовных соках. «Нет, идем в душ, и там продолжим», — обрадовалась кошка. «Нет», — уже не так уверенно заявил я, и кошка не расстроилась. Ощутив неуверенность в моем тоне, она коварно улыбнулась. Отведя взгляд, я встал с постели и, взяв руку Химари, помог встать ей, после чего повел ее в ванную комнату. «Да, кто же знал, что встреча друзей после долгой разлуки приведет к такому», — пробормотал я. «Не знала я, но надеялась весьма», — игриво промурлыкала счастливая кошка мне в ответ. «Милорд, лишь одна встреча с вами сделала меня значимо счастливей, но ваша ласка лишила меня ума здравого, в сей миг я в вашей полной власти. ГММ, да, кажется, я был неправ, меня все еще можно смутить, но это приятно весьма, когда девушка признается, что сходить от тебя с ума, в хорошем смысле. Обнаженная красавица даже идти спокойно не могла, только в припрыжку, вовсю размахивая непослушным хвостом, который то и дело нежно хлестал меня по бедру. Энергия в моей подруге била ключом, а сама кошка, казалось, немножко опьянела от охвативших ее чувств. Мог ли так на нее подействовать мой свет? Впрочем, даже если так, не вижу в этом ничего плохого. Внутренний свет такая же часть меня, как руки и ноги, так что, если родовой дар дает мне некоторые преимущества и в интимных делах, то это просто отлично же. А уже в ванной. «Ох, ну и что ты только со мной делаешь?» — вздохнул я. Забравшись под душ, Химари спрятала некомимий хвост, не любит кошки мокнуть. Но, не в этом суть. То, как она мылась, а если точнее, провокационно себя гладила в разных местах, выглядело крайне соблазнительно. Хотя, я сам виноват. Решил сэкономить время и принять душ вместе с подругой. Неужели я надеялся, что это будет просто душ и ничего более? Кажется, я стал каким-то наивным слишком. «Соблазняю», — игриво отозвалась кошка, погладив себя по бедру. К этому моменту я уже и сам присоединился к подруге. Она-то сразу под душ прыгнула, а мне еще раздеться надо было. И пока я собирался, меня и соблазняли. «И получается у тебя очень даже неплохо», — признал я, подходя к ней вплотную. «Сзади она выглядит не менее притягательно, чем спереди, милорд», — счастливо улыбнулась кошка, позволяя мне отвести ее руки вперед, к стенке. «Нет, я, конечно, не хотел сразу так переходить к этому, но, не терпеть же теперь, и, кстати, ха-ха, вы учитесь правильным вещам, милорд», — весело заявила девушка, стоило мне пройтись языком по ее шее. «Ну, у меня хорошая наставница», — улыбнулся я, куснув кошку за ухо. «Действительно, что она со мной творит? Я вполне спокойно реагирую на Ринка, да и на многих других девушек. Но стоило появиться этой кошке, как все повернулось таким образом, что мне практически моментально вскружили голову. Хотя это вполне логично. Ринка все ждала, пока я сделаю первый шаг, а Химари без лишних вопросов сама пошла в атаку. Ну а уже моя гордость не позволяет мне уйти в глухую оборону и требует проводить регулярные контратаки. Сладко простонала Химари. Внутри она тоже просто прекрасна, мягкая и такая сочная.